Этот голос принадлежал Джелли, нетерпеливый и властный, но она принимала его за свой. Разочарование, когда ты обнаруживаешь, что не забеременела сразу же после овуляции и своевременного впрыскивания спермы, а у тебя уже не было никаких сомнений, такое разочарование обостряет внутренний слух, улавливающий внутренние голоса. Они всегда тут, всегда бормочут, но удовлетворенность своим существованием — прекрасная звукоизоляция. Глава шестая. Анжелика. 5 лет брака. Теперь леди Райс завела привычку ходить следом за мужем по лугам и смотреть, как он спиливает ветки или огораживает дорожки, по которым посторонние имеют право пересекать земли и поместья, или сжигает хворост в кострах. У Эдвина развивалась мускулатура, плечи становились могучими, спина сильной. «Все это очень неплохо», — думала Анжелика, — «но если ничего не предпринимать, все таким и останется». Роберт Джеллико доложил лорду Коорту в замке Коорт в 5 милях дальше по дороге, что его младший сын подает признаки исправления, что, как ни странно, брак кажется прочным. Деньги Анжелики теперь отошли ликвидаторам грибов райсовского поместья на континенте. В этом году наиболее эффективные средства уклонения от уплаты налогов. Джеллико признал, что прочность брака младшего сына отчасти его, Джеллико, заслуга. Женщины без средств бывают лучшими женами, чем женщины со средствами, так как больше зависит от мужей. «Почему они не дают потомства?» — спросил лорд Коуорт. «Что с ними такое?» Характер лорда Коуорта за предыдущие 3 года стал ровнее. Под оставшимися у него зубами, 6 из когда-то полного набора, причем главным образом задних, образовались абсцессы, и боль в конце концов погнала его к врачу. И доктор Розамунда Плейди прописал ему модный антидепрессант. Не прошло и 6 недель после первой дозы, как лорд Коорт женился на блондинке в кожаных сапогах 50 лет с хвостиком, теперь Вентури, леди Коорт. Жена младшего сына и жена чистокровного графа, владельца семейного состояния, одинаково леди, во всяком случае так заверила Лавендер Уайт, ее дочь, поднаторевшая в подобных вопросах. Леди охватывает все ранги, кроме лишь принцессы, маркизы, герцогини и королевы. Анжелика стала леди Анжеликой Райс, но еле-еле втиснулась в иерархию. Вентура стала Вентурой леди Коорт, обретя знатности, хоть отбавляй. Вентура пила много виски, но была доброй, пухлой, энергичной, и питалась симпатию к Анжелике, разделяя с ней пристрастие к кожаной одежде, хотя леди Райс мало-помалу переходила на джинсы и свитера, аккуратные юбки, воротнички и длинные рукава, застегивающиеся на пуговки у кистей. «Может быть, она чуть-чуть и другого сословия, — сказала Вентура мужу, — но во всяком случае она здешняя, и во всяком случае она рядом». В отличие, как подразумевалось, от старших братьев Эдвина, близнецов, которые попросту сбежали от всей коортовской шати и братьев. Лорд Коорт относительно недавно нашел пояс своего халата, и халат есть теперь иногда и распахивался, то обнажал тощие части, слегка утратившие худобу, и мясистые части, чуть менее безобразные. Как-то раз Эдвин и Анжелика лежали на солнышке среди травы на пригорке, где, согласно легенде, Кромвель, лорд-протектор, собственноручно рубил майский шест. Предок лорда Коорта, друг Кромвеля, обладал аскетической натурой и едким характером скупца. Он приветствовал круглоголовых и политику человека толпы, а его потомки специализировались на буйном распутстве, всяческих эксцессах и драматичных выходках, словно стараясь компенсировать подлинную скаридность человека, который положил основу их богатству своими руками, сбривая локоны сторонников короля, своих соседей и захватывая их поместье. И пока сэр Эдвин и леди Райс лежали в траве, рука в руке, тело касается тела, они заметили, как на трубу спорхнула птица. И они увидели, как эрозированный кирпичный фалос рассыпался и проломил черепичную крышу, услышали, как обломки с грохотом провалились сквозь чердачный пол, пронизали пол спальни и рухнули в библиотеку под ней. А из открытых окон с рамами в частых переплетах выплыло облако пыли и рассеялось в солнечном воздухе. Вот из таких событий слагаются воспоминания о годах, прожитых в браке. Прах праху. «Райскор требует денег, милый», — сказала Вентура мужу. «И не теоретически, а практически, кирпичик за кирпичиком, а не деловой проспект». Ее муж поговорил с Робертом Джалико, который выделил для этой цели 500 000 фунтов. Падение трубы впечатлило всех. Еще 500 000 было дано понять, воспоследует, когда Анжелика произведет на свет ребенка. «Я даже понятия не имела», — удрученно сказала Анжелика, пока Эдвин денно и ночно старался оплодотворить ее. К этому времени мысль о младенчике абсолютно перестала ее прельщать. «Что еще остались такие семьи? Твой отец в здравом уме даже хуже, чем свихнутый». «Титулы!» — сказал Эдвин, пока его массивная и утешительная фигура колыхалась над ней. «Даром не даются!» И Анжелика засмеялась, но ей стало больно. «Эдвин делает это ради денег, а не ради любви. Ради Райскорта, а не ради нее. Если Эдвин хочет ребенка для своей семьи, а не для нее, не как триумф их любви, тогда все». Она предпочтет вовсе не рожать наследника, во всяком случае не сейчас. Лучше жить в увитом розами коттеджике, пусть самым скромным, но до краев в полном семейной любви, и чтобы детишки и плоды этой любви льнули к ее коленям, чем жить в особняке, иметь нянь и рожать, потому что от тебя этого ждут для продолжения рода, в интересах семейства, которое без всяких оснований считает себя выше других. И тем более, что род этот, насколько могла судить Анжелика, был теперь связан не столько с землей, сколько с коммерцией. А что, если младенчик унаследует безумие деда? Алкоголизм бабушки, лень отца. Она нежно любила Эдвина, но он бесспорно был лентяй. И ведь дальние предки Райсов были баронами-разбойниками, организованными преступниками Средневековья. Чем больше она над этим размышляла, тем хуже все выглядело. Ее семье могла быть свойственна некоторая эксцентричность, но, конечно же, в пределах заурядной порядочности, о людях скромного положения можно со всей правдивостью сказать, что они старались быть хорошими, хотя бы из-за недостатка энергии вести себя иначе. Семье Райсов не составляло труда быть плохими. Если бы Эдвин хоть как-то показал, что хочет ребенка ради своей жены, нашептывал голос в голове Анжелики, или, что еще лучше, видел бы в ребенке естественный результат великой, неприходящей любви, без сомнений, волна ответного желания быстро смыла бы эти сомнения. Но до тех пор, пока это не произойдет, пока Эдвин немножечко не повзрослеет и не перестанет изо всех сил стараться умиротворять свою жуткую семейку, потакать ей, Анжелика не считала нужным рисковать переменой в своем положении, сопряженном с рождением ребенка. «Лучше и безопаснее быть женой, в которую Эдвин безумно влюблен», — думала она, просыпаясь, — чем матерью ребенка Райса. На протяжении истории сколько таких матерей? толкали спиваться, или сбрасывали с лестниц, или замуровывали в стенах, или попросту оставляли жить в полном небрежении, едва не выполняли свое назначение. Чтобы заткнуть им рот, им разрешали надеть их тиары, а затем предъявляли их на коронациях, королевских похоронах или парадах победы, но и только. Анжелика выкапывала в подвалах забытые фамильные портреты и притаскивала с чердаков монографии, реставрировала, протирала, вставляла в рамы их все и отыскала в истории рода достаточно доказательств своих предположений. Красивые девушки становились несчастнейшими матерями. «Вот видишь», — сказал голос, — «а что я говорила?» И, ко всеобщему изумлению, Анжелика не беременела. Собственно говоря, она, предусмотрительно, пока еще было время, попросила в амбулатории, чтобы ей имплантировали противозачаточные средства, новейшие, действующие целых 5 лет. И доктор, молодая Розамунда Плейди, любезно ввела его ей под кожу ягодицы, умело применив ланцет и иглу. День за днем в ее организм из ягодицы мягко поступал эстроген, так что она оставалась округлой, спокойной и нежной. Чем более способной к зачатию она выглядела, тем менее способной к нему была. И никаких таблеток, которые выдали бы ее, попадись они кому-нибудь на глаза. «Вы никому не расскажете», — умоляла Анжелика доктора Розамунду Плейди, и та посмотрела на нее шокированно и страдальчески одновременно, как будто она была способна на подобное. «Я не хотела бы, чтобы мой свекор узнал. Все, что происходит здесь, полностью конфиденциально», — сказала Розамунда Плейди, как и предсказал умудренный голос в голове Анжелики. Доктор Розамунда Плейди, 34 лет, приятная, душевная, знающая, была замужем за Ламбертом Плейди, писателем. Своего первого ребенка она родила в 26, и, естественно, считала, что это оптимальный возраст для материнства, и она не видела ничего плохого или сложного, по крайней мере, в то время, в том, чтобы встать между Анжеликой и ее потенциальным потомством. Ей в голову не пришло, что Анжелика не посоветовалась с мужем, прежде чем принять столь радикальные противозачаточные меры, более подходящие для женщин в жаркой далекой Сахаре или в душной сырости тропического леса, чем в сельской Англии. Хотя порой, когда один душистый зеленый день неторопливо сменялся другим, и ровно ничего не случалось, Анжелика чувствовала, что она с тем же успехом могла жить на краю света, как и в 100 милях от Лондона. Глава 7. Анжелика, 6 лет брак. У Роберта Джеллико завязались прочные отношения с неким Энди Пэком, жокеем, и он стал прям-таки приятным человеком. Он готов был обмениваться парой другой некислых слов с Анжеликой и совсем не невротичных с Эдвином. Роберт в припадке великодушия даже индексировал содержание, выплачивавшееся молодым супругом. Слуги и счета по содержанию дома оплачивались из семейного состояния. Эдвину и Анжелике приходилось оплачивать только продукты питания и развлечения, а так как их развлечения все еще в основном ограничивались друг другом, то они могли даже кое-что откладывать. Анжелика считала нужным посылать матери 50 фунтов, Джеральд Хезерли удалился на покой, и им было трудно оплачивать даже счета за отопление. Джеральд с Одри наконец развелись, Джеральд с Лавендер поженились, Одри забрала львиную долю сбережений. Лавендер, наконец, вновь начала разговаривать с Анжеликой после того, как в день их свадьбы она с утра слегла с гриппом. «Разве вам не хватает друг друга, чтобы согреваться?» — спросила Анжелика, когда ее мать пожаловалась на счета за отопление, но совершенно очевидно, у всех свои привычки. Молодое поколение по мере возможности оставалось в кровати, но чем старше вы становитесь, тем легче из нее вываливаетесь. пока не приходит старость и не укладывает вас снова под те или иные покровы. Роберт Джеллико сказал, что нелогично, чтобы деньги поместья Райсов доставались теще Эдвина, поскольку у нее есть муж, чья обязанность обеспечивать ее всем необходимым. И сказал он это Эдвину. А Эдвин сказал Анжелике примерно следующее. 50 фунтов в неделю, которые ты даешь своей матери из наших хозяйственных денег, следовало бы тратить на поддержку этого дома, на химикалии против древоточцев и крысоловки. Средневековые стоки обрушиваются, а ты словно ничего не замечаешь. — Если ты не хочешь, чтобы они обрушивались, — сказала Анжелика, — так нечего было подпускать к ним этого археолога. Я знала, что от него будут одни неприятности. Конкретная реставрация Райскорта еще не началась. Медленно-медленно составлялись планы, как бывает с фильмом во время подготовки к съемкам. Ничего словно бы не происходит, и ничего словно бы не происходит, и никому даже не платят, кроме режиссера. Представитель факультета средневековых изысканий Бирмингемского университета явился сфотографировать систему кирпичных стоков. И хотя его специально просили ни к чему не прикасаться, забрал для изучения фигурный краеугольный кирпич. И в результате система начала обрушиваться, хотя иначе продержал бы еще 200 лет. Лорд Коуорт имел обыкновение палить из дробовиков во всех, кто приближался к замку, будь то бродяги, цыгане, профессора или сотрудники социального обеспечения, и теперь... Эдвин начал понимать, почему. С годами силы закона и порядка начали казаться ему все более и более привлекательными. «Ну, вот ты опять, — сказал Эдвин, — пытаешься винить меня за собственный недостаток. У тебя слишком доброе сердце». «Но моей матери нужны эти деньги, — сказала Анжелика. — Без них она будет голодать и холодать». И Эдвин, пожаловавшись, что она преувеличивает, ворчал, хмурился и заявил своей жене, что ей следует понять, насколько настоящее важнее прошлого. Несомненно, ей пора забыть свою прежнюю жизнь. С какой, собственно, стати должна Анжелика помогать Джеральду Хезерли, предавшего мать Мэри, одно время лучшей подруги Анжелики, выпутываться из затруднений? «А почему бы и нет?» — возразила Анжелика. Это различие во мнении вызвало между ними некоторую холодность, может быть, своего рода дрожь, предвещавшую грядущие раздоры. Так ветер льдистый, потому что пронесся над вечными снегами горных вершин, обдает холодом их подножья. Никакого отношения к голосам, внутренней войне между самопомощью и самогубительностью, просто своего рода холодный ветер, который задул в тот момент и подействовал в Барли на самых разных людей. Конечно, так, иначе того, что произошло, не произошло бы никогда. Глава 8. Новые неприятности. «Вспомни, сколько денег я вложила в поместье», — повторяла Анжелика, сердясь, что от нее требуют, чтобы она не давала денег своей матери. — Что-то же мне за них положено? Но одно из правил поместья Райсов утверждало, что деньги проглоченные — это деньги проглоченные, погребенные в земле, пока по указанию Роберта Джеллико срезались склоны холмов, полагались дороги, менялись русла рек, строились загородные дома — а другие сносили, чтобы уступить место искусственным вересковым пустошам с куропатками или склоном для лыжного спорта. Повсюду сырая глина, везде зияющие ямы, великие каньоны, разверзшиеся, чтобы получить в дар деньги других людей. А в обмен райсовский организм аккуратно и рассчитанно, незаметно для посторонних глаз, выплевывал деньги заинтересованным лицам, в число которых первая жена младшего сына не входила, и все тут. Поместье Райсов знало, когда транжирить, а когда экономить. Все это обеспечивал Роберт Джеллико. Обеспечивал, чтобы поместье всасывало миллионы и какало кругленькими, налогоустойчивыми орешками наличности. Чем больше доверия оказывалось Роберту Джеллико, тем глаже все происходило, так подразумевалось с самого начала. «У меня ведь даже расписки нет», — иногда спохватывалась Анжелика, «и никаких работ здесь даже не начато, так что же произошло с деньгами?» И она спрашивала себя, почему вода вытекает из заткнутой раковины, прежде чем ей удается вымыть руки? Такая по фаянсу изменилась трещина. Почему так мало простого комфорта в ее домашней жизни? Миссис МакАртур, которая наслаждалась убогостью быта, которая любила свою работу, которая упивалась мелкими хозяйственными катастрофами, которая обожала чинить и обходиться тем, что имеется, миссис МакАртур невозмутимо говорила: «Воды глубиной в 4 дюйма более чем достаточно, чтобы кто угодно вымыл руки, девочка, а трещина выше дна на 4 с четвертью дюйма. Не жадничай». Глава 9. Анжелика. 8 лет брака. И теперь она устраивала званые обеды. Леди Райс обзавелась кругом друзей. Райс-корт был снова открыт для туристов. Большой зал и спальни были огорожены веревками и снабжены табличками с объяснениями. Тут пообедал Оливер Кромвель. На этом месте рухнул отравленный первый лорд Коуорт. Вот кровать, в которой он, увы, выздоровел. А тут, взгляните, потайная комнатка в толще стены, где прятался от пуритан католический священник. Его в ней замуровали заживо, и он скончался. А это китайская ваза, подарок королевы Виктории. А вот эта козетка, на которой сидел король Эдуард VIII, сплетясь с миссис Симпсон, ну и так далее. Однако задняя часть дома, которая вообще-то выходила на юг и озарялась последними лучами солнца, могла использоваться как более обычное, хотя все-таки и достаточно великолепное жилище относительно обычной супружеской пары. Потолки и печные трубы больше не обрушивались, двери были идеально пригнаны, окна открывались. На кухне былые чугунные котлы сменились кастрюлями из нержавейки, керамические полки для подогрева теперь работали на электричестве, а не на угле и коксе. Миссис МакАртур выглядела на 10 лет моложе, чем когда-либо прежде. Она сделала завивку, ее лицо обрамляли девичьи локончики. Мистер МакАртур был уволен по сокращению с автомобильного завода, где он сваривал кузова. Теперь его жена стала кормильцей семьи, и у Анжелики не осталось никаких надежд рассчитать ее. Но она позволяла своей хозяйке поступать, как та считала нужным, во всем, что касалось обслуживания посетителей. Даже лорд Коуорт признавал, что леди Райс хорошо справлялась со всем, за что бралась серьезно, и обладала подлинным даром угадывать, что именно может прийтись по вкусу посетителям. Почему они предпочтут булочки со взбитыми сливками, а не с маслом? Почему будут покупать помадку, а не мятные леденцы? Почему будут завороженно глазеть на козетку миссис Симпсон, но даже не посмотрят на коллекцию наконечников для стрел, собранную лордом Коуорт? А после того, как последний посетитель удалялся, когда деньги были пересчитаны и отосланы, чтобы наполнить доверху сундуки поместья Райсов, и она снискивала одобрение Роберта Джеллико, что могло быть приятнее, чем провести вечер в обществе друзей, приготовлять блюда по рецептам поваренных книг, которые приносил домой Эдвин, испробовая кухни всяких стран, от Афганистана и Грузии до Ирана. В те времена страны эти еще не были так раздираемы насилием, жестокостью и войной, что их национальные кушания внушали бы подозрения, слишком сдобренные страданиями и горем, чтобы доставлять удовольствие. Эдвин и Анжелика, Розамунда и Ламберт, Сьюзен и Хамфри были центральными парами. Остальные размещались на периферии, состоящие в браке и одинокие, и исполнялся танец грандиозного социального равновесия, и они творили собственный строгий этикет. Друзья, знакомые, коллеги попадали в фокус и исчезали из него по сторонам стола, каждый знал свое место. Улыбающиеся лица преломляли хлеб, обеспечивали здравые советы, развлечения, общее дело. Эдвин и Анжелика предлагали самый эксцентричный, но и самый внушительный стол из них всех. Пусть власть и престиж, воплощенные в райскорте, теперь представляли интерес только для туристов, тем не менее, даже крестьянская стряпня вкусна на столе из монастырской трапезной, за которым свободно разместятся 12 персон, и еще останется много свободного пространства. Розамунда, доктор, ответственный, доброжелательный и надежный, и Ламберт, ее муж, писатель с дикими глазами, с всклокоченными волосами, восполняли знаниями и талантом недостаток стиля, парный номер и стол, за которым тесно, в комнате полный книг. Сьюзен, гончар-любитель из Миннесоты, розовая, экзотичная и сексуальная, всегда кипящая очередным энтузиазмом, с белокурыми блестящими волосами, обаятельной наивностью, с корзинкой полной английских садовых цветов или бутылок с индийскими соусами, каким-то образом всегда с пасхальными дарами или зимними лакомствами, вечно приносящие дары. И ее обожающий, толстенький, добрый, меланхоличный, неуклюжий муж Хамфри, архитектор, сервировали обед по-японски на застеленном ковром полу среди подушек. У Розамунды было двое детей, у Сьюзен один ребенок, у Анжелики ни одного, и Эдвин все еще принимал это к сердцу. «Может быть, мне следует проверить сперму», — сказал Эдвин как-то вечером за столом Сьюзен. «Чем, собственно, занимаются мужчины, если они не отцы?» И все засмеялись. «Любят своих жен?» — сказала Анжелика, и с тревогой осознала, в какой степени она полагалась на то, что Розамунда не расскажет про имплантант. «А теперь слишком поздно самой рассказать Эдвину. Почему? Почему она ничего не сказала, как только Розамунда запихнула его ей под кожу? Она даже не вспомнила. Времени достаточно, — заверила ее Розамунда. 5% увеличение числа туристов в этом сезоне, и у Анжелики хватало чем заняться. Да и у Эдвина тоже захоти он. Однако он не захотел. Эдвин как будто лишь бродил по дому и парку и мрачно над чем-то размышлял. Его лицо мало-помалу обретало недоуменное выражение, точно лицо Хамфри, чья архитектурная практика херела. Просто жуть, когда надо подыскивать занятия. И у Ламберта тоже начались финансовые затруднения. Его издатели вычеркнули его из списка своих авторов. Его литературный агент был слишком занят, чтобы разговаривать с ним. Его не понимали. Он больше времени проводил с детьми, так что Розамунда могла спокойно брать ночное дежурство. Впрочем, у него не было выбора, иначе как бы оплачивали счета? Анжелика, самая молодая в этой компании, свою задачу видела в том, чтобы учиться, и действительно многому научилась за обеденными столами. Теперь она умела разговаривать об абстрактных материях. Что такое справедливость и несправедливость? Точнее узнала, когда говорить откровенно, а когда промолчать. Обзавелась мнением, что такое искусство, и кто на самом деле управляет страной, и так далее. Подбрасывают ли бомбы агенты секретных служб или террористы? У Сьюзен она переняла своего рода искушенную женственность, всякую всячину, какой мать никогда ее не учила. Она узнала, что цветы нужно аранжировать в букет, а не совать в вазу, как попало. Что их листья нужно ощипывать, а стебли раздавливать. Чувственные удовольствия, дала понять Сьюзен, точно такие же. Чем дольше оттягиваешь, тем больше наслаждаешься. Видимо, это относилось к сексу, что вполне Анжелику устраивало, или, как выразилась Сьюзен, «Черт, ваши английские мужики ни на что не годны, ну, ухаживание». «Нет ж у вас тут культуры алой розы и в помине, нет». Хотя бог свидетель, Хамфри окольцовывал Сьюзен букетами, возил романтично в Вену на субботу-воскресенье, заказал написать ее портрет и самолично маникюрил ее сильные гончарные пальцы в самой, что ни на есть, неанглийской манере. Сьюзен принимал это как должное. Прежде она уж побывала замужем за Аланом Эдлисом, ныне знаменитым пейзажистом. Она убежала с Хамфри, забрав его у Хелен. Его толстой, неверной и бесчувственной жены, во всяком случае, так все ее описывали, положившись на слово Сьюзен. Разумеется, никто из их круга никогда Хелен в глаза не видел. Она принадлежала к какому-то другому миру. Под пластами этого тамошние страдания казались непостижимыми, никому не интересными. Хнычущие голоса на автоответчике, требующие, чтобы с ними считались, их помнили, а также и денег, которые вторые жены считают своими по праву. Нелюбимым женщинам, оставшимся в прошлом, следует просто сходить на нет, как овдовевшим матерям. Ну, хотя бы в прошлом Эдвина никто такой не прятался. Она была его первой женой, его единственной женой. Подобные эмоциональные и матримониальные стрессы были уделом других, а не Анжелики. Да, она была самодовольна и глупа. Анжелика полагала, что она самая милая личность в мире. И возможность того, что это все-таки не обязательно соответствует истине, не обсуждалась даже мысленно. Как могло быть иначе? Она была героиней собственной жизни. То, что смерть отца не пробудила в ней никаких чувств, ставила ее в тупик, событие это никак на нее не подействовало. Почему? Словно он был не человек даже, а часть реквизита. Так, конечно, причина какой-то его недостаток. Его, а не ее. Тем не менее, она видела в таком отсутствии горя своего рода бомбу замедленного действия, скрытую где-то в ее личности, как эстрогенный имплантант был бомбой замедленного действия в ее теле, враждебной самому источнику жизни. Когда-то в 60-х Лавендер Лэм, 17 лет, вышла за Стивена Уайта, 52 лет, и вскоре после этого родила девочку, которую нарекли Анжеликой, и она оказалась одновременно и послушной, и своевольной, миленькой, и стремительной. Иногда они называли ее уменьшительно Джелли, с нежностью и отмахиваясь. «Ах, Джелли, как ты невозможно! Какой муж станет тебя терпеть?» А иногда они называли ее «Ангел». Например, «Ангел, Дусик, принеси мне это! Ангел, Дусик, принеси мне то! Ангел, Дусик, положи медики на глаза твоего бедного скончавшегося отца! Он теперь тоже ангел! Если б только ты не решила петь эту рок-н-роковщину, если б ты ограничилась мессией Гендель, ты могла бы стать ведущим сопрано, и твой отец, возможно, не разволновался бы так сильно и не умер бы. Не то чтобы я винила тебя, мой ангел, наш ангел, ведь ты была ангелом и твоего отца, ангелом с голосом, который звенел жаворонком в любой тональности, которую ты выбирала. Ну, он хотя бы не дожил, чтобы слушать свихнутую целку. Но хотя бы ты сохранила девственность ради него, пока он не сыграл в ящик, дал дуба, ушел в мир иной, откинул копыта. Но этого следовало ожидать. Он ведь был старше меня на 35 лет. Но можешь мне поверить, хоть ожидаешь, легче не становится. Все равно остаться без мужа — это уже предел. Жаворонки, ягняты, чистейший белый рис, добавить чуточку ячменя, все самое отличное. Так почему из них ничего не получается? Ничто никогда не остается позади, даже наречение имен. Им бы назвать ее Джейн. Вот это имя вряд ли поддастся разделению, перфорации или прямому расщеплению. Анжелика просто напрашивалась на неприятности. Все чаще и чаще Анжелика отворачивалась от Эдвина в постели. Разборчивость способна утомить, и пределом желания становится сон. Или суть заключалась в том, чтобы возможность забеременеть, освещавшая секс, поддерживала интерес к нему, вот как солнце за темной тучей обводит ее края ослепительной каемкой. Она теперь почти уверовала, что имплантант был плодом ее воображения. Розамунда, с которой она тогда в амбулатории встретилась впервые, была чужой, а теперь стала подругой. Все стало другим, так почему бы и не это, лучше не спрашивать. Может, уже установлено, что такие имплантанты не действуют? Каким образом что-то сохранило бы силу за такой срок? И кто скажет, на самом ли деле это каплюшка искусственно введенного в организм этого гормона не давала появиться на свет ребенку, сужденному ей Эдвину? Или то была воля Божья? Розамунда не упомянула про имплантант. Когда Эдвин в первый раз сказал за обедом: «У нас с плодовитостью плоховато, у Анжелики и у меня», или как он там выразился на небрежный английский манер, так, может, и упоминать-то правда было нечего. Годы скользили один за другим, и события одного года терялись в драмах следующего. Она желала, чтобы Эдвин больше походил на Хамфри, в обожании, в романтике, был бы меньше добрым товарищем. Она заставила себя пойти и посидеть у могилы отца. Семейные райсовские капиталы расходовались на перекапывание той части кладбища, которая выплеснулась за церковную ограду, той, где покоился ее отец. Необходимо было расширить спортивный центр, и она знала, что либо она посетит его могилу сейчас, либо же не сможет этого сделать, и даже такое ощущение его телесности, пусть и истлевшей, будет для нее утрачено. Но все равно ей не удалось воскресить Стивена Уайта в памяти по-настоящему. Он был слишком пожилым, слишком добродушным, слишком смутным и потому всегда чуточку нереальным. Просто кто-то, кому не удалось пробудить в ней сильных чувств, кто жил в прошлом, хотя конец его времени наложился на начало ее времени, чьи интересы ей были совсем чуждыми, так что она чувствовала себя подкидышем. Она скучала. Бывшие клубные приятели Эдвина время от времени появлялись в обновленном райскорте, или друзья времен лисьей травли и стрельбы по фазанам, теперь занятые недвижимостью и акциями того, сего, этого, появлялись, убеждались, до чего скучной может быть жизнь в старинном поместье, и уезжали. Былые друзья Анжелики по рок-музыке приезжали посмотреть на загородную луну под воздействием того или иного химического вещества, сетовали на тему, во что брак и возраст способны превратить такую девочку, даже без младенцев, и уезжали. Иногда к обеду приезжала Антея. Эдвин зевал и говорил: «Она думает только о лошадях. Не подпускай ее ко мне, пусть она моя кузина. Ты отдаешь себе отчет, что родись я девочкой, а она мальчиком, так мой титул носила бы она». Или заявлялась Боффи Ди, чтобы поболтать по душам и выпить стаканчик джина. Она собралась замуж за автогонщика, который столько раз стукался обо что-нибудь головой, что теперь не говорил, а мямлил. Но Боффи Ди не считала мозговые травмы препятствием для семейного счастья, и даже совсем наоборот. Глава 10. Раздоры в компании. Розамунда как-то вечером позвонила Анжелике и сказала: «Анжелика, это ужасно. Мы обязаны что-то сделать. По-моему, у Сьюзен связь с Клайвом Рапопортом. Когда я езжу по вызовам, то постоянно вижу в самых странных местах его и ее машины, и обе пустые». Было лето. Трава зеленела. Клайв Рапопорт был нотариусом, одним из периферийных друзей, спокойным, серьезным, романтичным и подчеркнуто женатым на Натали, полненькой, смуглой, задорной. «Ни в коем случае», — сказала Анжелика. «Но почему?» — осведомилась Розамунда. И Анжелика напомнила ей, что каких-то полмесяца назад, во время пикника на старых железнодорожных путях, Сьюзен и Хамфри жили в очаровательно перестроенной железнодорожной станции. Натали полу в шутку, полу всерьез призналась, как признаются женщины в обществе подруг, что Клайв охладел к ней, утратил сексуальный интерес. «Что мне делать?» — спросила Натали. «Такой у нас впервые». «Обзаведись черным бельем», — ответила Сьюзен. «Кружева, подвязки, высокие каблуки». «Пройдись взад-вперед, это всегда срабатывает». И все засмеялись с некоторой неловкостью. Потому что прозвучало это очень странно в компании беззаветно преданной идеи, что секс — это атрибут любви, а не похоти. «Если бы у Сьюзен была связь с Клайвом, — сказала теперь Анжелика Розамунди, — она ни за что бы ничего подобного не сказала. Что задним числом показывает, как мало Анжелика хоть в чем-то разбиралась». «Еще как сказала бы», — ответила Розамунда. «Если была достаточно в себе уверена, достаточно самодовольна и твердо знала, что никакое черное белье не сделает Клайва снова счастливым в постели с Натали, и старалась замести следы». «Она не такая», — сказала Анжелика шокированно, — «только не Сьюзен». То есть до тех пор ее считали не такой. Бесспорно, мужчины оживлялись, когда в комнату входила Сьюзен. Худущая, чуть угловатая фигура, покачивающийся колокол пышных белокурых волос. Но ведь оживлялись и женщины. Было очевидно, что Хамфри обожает Сьюзен, и Сьюзен обожает Хамфри. Анжелика, долго не раздумывая, выбросила услышанное из головы. Розамунда переутомлена, чуть параноично. И тяжело приходилось с Ламбертом, который ставил ее на место при посторонних, оплакивал минимальную величину ее грудей и озабоченность благополучием всех, кроме него. И Розамунда, без сомнений, реагировала на это, видя скверные признаки повсюду, но только не у себя дома. Она сообщила Эдвину слова Розамунды, и Эдвин ответил: «Да что Сьюзен могла бы увидеть в Клайве Рапопорте? Он же зануден, как осенний дождик». Собственно, Анжелика ожидала не совсем такого отклика. Ну да, в те дни всяких неожиданностей случалось все больше и больше. Неожиданным оказалось и то, как на следующий день к Анжелике пришел Ламберт, муж Розамунды, и сказал: «Анжелика, по-моему, у Сьюзен связь с Эдвином». Анжелика сказала: «Ламберт, ты просто нелеп. Да и какое тебе дело, если бы не правда? А это неправда. У тебя что, нервный срыв? Почему ты так жутко выглядишь?» «Действительно жутко. На нем были тренировочные брюки и армейская рубашка, в них не заправлены. Он не брился неделю и не стригся 3 месяца». «И тебе даже думать не следовало об этом противозачаточном имплантанте», — сказал Ламберт. Розамунда тебя предупреждала, а ты слушать ничего не хотел. А теперь видишь, какие из-за этого всех неприятности. Ты жена Эдвина, ты обязана была родить Эдвину ребенка. Что? Осведомилась Анжелика. Что? Кто сказал, что я не хочу родить Эдвину ребенка? А это у тебя в амбулаторной карте записано, сказал Ламберт и отказался сказать что-либо еще. Тревоги Анжелики его не касались. Но если Ламберт сказал Сьюзен, а Сьюзен сказала Эдвину, нет, немыслимо. Да и в любом случае Ламберт сошел с ума. Розамунда, сказала Анжелика, зайдя к ней после конца приема и застав Розамунду в хирургических перчатках среди пробирок с кровью и медицинскими картами, занятую трагедиями других людей. Розамунда, что нам делать с Ламбертом? Нам? Осведомилась Розамунда. Волосы у нее кудрявились даже больше обыкновенного из-за пота и утомления. Ее честное и умное лицо побледнело. Веснушки стали особенно заметными. Она была очень милой, поняла Анжелика, и чудесной, и очень достойной, а вот сногсшибательной ей не стать никогда. «Друзья», — сказала Анжелика, — «мы же все друзья». И Анжелика изложила Розамунде суть стенаний Ламберта, как рассказывают о сумасшедшем, тем, кого особенно заботит его благополучие. «Тут ведь много такого, — сказала Анжелика, — из-за чего люди по-настоящему расстроятся. Неужели Ламберт этого не понимает?» «Анжелика, — сказала Розамунда, — конечно, он понимает. Ты очень наивно, раз думаешь, что люди постараются не причинять вреда, если поймут, в чем вред. Некоторым людям нравится причинять вред другим. Но не Ламберту, — сказала Анжелика, — не тем, кого мы знаем». Розамунда подняла брови и начала деловито опорожнять пробирки в раковину. «Неужели для этого нет никого другого?» — спросила Анжелика. «Если я буду им платить», — коротко ответила Розамунда. «Розамунда», — сказала Анжелика, — «это же важно!» «Это не вопрос жизни и смерти», — сказала Розамунда. «У миссис Анны Уэлси слишком много белка в моче. Вот это важно». Ламберт сказал мне, что маленький Роланд Сьюзен — его ребенок, что его отец не Хамфри. Я посмотрела их карты. Типы крови совпадают. А у Хамфри в сперме низкое содержание сперматозоидов. «Ламберт сумасшедший», — сказала Анжелика. «Ламберт, оказывается, влюблен в Сьюзен уже много лет. И со мной оставался ради детей, а не ради меня», — говорит он. «Я каким-то образом в это уравнение не вхожу. Бедный Сьюзен, бедный Хамфри, бедный Ламберт. Ну, а я просто работаю здесь и зарабатываю на жизнь. А теперь Сьюзен говорит, что беременна. Вот Ламберт и убежден, что от Эдвина». «Но почему?» «Потому что ты не хочешь родить Эдвину ребенка». «А Сьюзен так добра и участлива», — сказала Розамунда и добавила свирепо: «Шлюшка хренова». Анжелика уставилась на нее. «В секрете ты имплантант не сохранишь», — сказала Розамунда. «Ламберт просматривает истории болезни, ища материал для своих рассказов. Все знают, кроме тебя. Да и ты знала, но забыла. Ты очень странная, Анжелика. Иногда мне кажется, что ты идешь по жизни лунатичкой. Я бы никогда не рекомендовала тебе тонизирующих средств. Ты и так девочка-паинька и радостно встречаешь каждый день». «Я ничему этому не верю», — сказала Анжелика. Но когда она задумалась, то не могла отрицать, что у Ламберта и Роланда глаза были совсем одинаковые, широко посаженные, выпуклые, дикие. И карий, когда мысль угнездилась в мозгу, тут же обнаружилось подтверждение. «Ну, как идеи, что континенты миллиарды лет расползаются, хотя некогда были единой сушей в Мировом океане, стало очевидной и самосворазумеющейся для всех, кто смотрел на глобус после 1926 года, когда впервые была выдвинута эта гипотеза, но даже в голову не приходило всем предыдущим поколениям. «Я не верю, что Ламберт влюблен в Сьюзен», — сказала Анжелика безнадежно. «Вы с ним так хороши вместе, так подходите друг другу. Зачем Ламберту любить Сьюзен, когда у него есть ты?» «Затем, что я зануда», — хладнокровно произнесла Розамунда, — «а Сьюзен нет». «Я говорю только, когда мне есть что сказать, а Сьюзен болтает без умолку. Я работаю в определенные часы и изнуряю себя ради пользы человечества, тогда как Сьюзен — артистическая натура. Ламберт — писатель, Сьюзен — горшечница. Творчество, ты понимаешь? Им нужны такие, как Хамфри и я, чтобы зарабатывать им на жизнь. Но ведь нас не назовешь источником сильных страстей, верно? Так чего же мы можем ожидать? «А если у Сьюзен и есть с кем-нибудь связь, — сказала Анжелика, — так с Клайвом Рапопортом, а не с Эдвином. Ты же сама говорила. И Сьюзен никогда бы так со мной не поступила. Я же ее лучшая подруга. Ламберт должен перестать говорить такие вещи. Он сумасшедший». «Я бы предпочла, чтобы это был Эдвин, а не Клайв, — сказал Розамунда. — Ведь если это Клайв, то бедной Натали придется узнать, и бедному Хамфри...» «Большое спасибо, — сказала Анжелика. — А бедная я, значит, не в счет». «Да ну, — Анжелика, — отмахнулся Розамунда, — ты, как я, сама умеешь за себя обстоять». Что крайне удивило Анжелику. Она никогда и в мыслях не имела быть благоразумной, доброжелательной и многотерпеливой, то есть женщины, которая способна мириться с изменами мужа во имя чего-то благородного и высокого. «И в любом случае, — добавила Розамунда, — у тебя нет детей, так что это вообще не важно». Тут Анжелике стало понятно, что у Ламберта были все основания отвратить лицо от Розамунды и предпочесть Сьюзан. Анжелика почти поверила, но не до конца. «Ну, а чтобы предположительного ребенка Сьюзен зачал Эдвин, это было невозможно, и конец. Эдвин слишком исполнен достоинства, слишком аристократичен, чтобы отнестись к Сьюзен серьезно. Да, она им нравилась, но веса не имела никакого». Анжелика позвонила Сьюзен сказать, что, пожалуй, она зайдет поговорить кое о чем. Трубку взял Хамфри, кто-то попытался вырвать ее у него, и Анжелика услышала всякие звуки, стук, удары, плач маленького Роланда, а затем визг, и незнакомый голос произнес: «Хамфри, ни с кем не разговаривай! Я тебе запрещаю! Сначала поговори с адвокатом!» Еще пыхтение. А затем Хамфри завладел трубкой, и Хамфри сказал с неприсущей ему страстностью: «Это ты, Анжелика, стерва! Ты покрывала Сьюзен, ты обо всем знала! Она взяла пример с тебя, она мне все рассказала о тебе и Ламберте!» И Хамфри положил трубку. Анжелика рассмеялась. Ничего не могла с собой поделать. В комнату вошел Эдвин. «Что тебя так смешит?» — спросил Эдвин. «У Сьюзен связь. А. С Клайвом Рапопортом. Б. С Ламбертом. В. С тобой. У меня связь с Ламбертом, а ты и... или Клайв Рапопорт наградил Сьюзен ребенком. Вот это подлинная деревенская жизнь». «Не вижу ничего смешного», — сказал Эдвин, словно ничуть не удивившись. «Почему ты смеешься над чужими несчастьями?» «Ну, — сказала Анжелика, — будь так на самом деле, это были бы мои несчастья». «Так ты отрицаешь? — спросил Эдвин. — А Сьюзен говорит, что так и есть». «Анжелика просто не может поверить такому о Сьюзен, что она, лишь бы выпутаться, врет так, будто все они еще учатся в школе. Ясное небо заволакивает тучи, черные тучи, слой за слоем. И между слоями бушуют разные грозы, питаясь друг другом. Молнии располосовывают небо, грохочет гром, бури хлещут ливнями. Анжелика более не стоит, чистая, безмятежная, озаренная солнцем любви и благополучия. Земля, на которой она стоит, содрогается, и надеяться ей остается только на то, что земля все-таки не поглотит ее целиком, слишком уж внезапно все это. Эдвин включает телевизор, будто ничего не произошло. «Эдвин, — говорит Анжелика мужу, — в железнодорожном коттедже происходит что-то непонятное. Неужели тебя это не интересует?» «Нет, — говорит Эдвин, — ведь к нам, в сущности, это никакого отношения не имеет. Он же смотрит программу документальных фильмов о Северной Ирландии и не отводит глаз от экрана». «А, по-моему, имеет, — говорит Анжелика. «Я знал, что ты примешься это смаковать, — говорит Эдвин, — непорядочно сплетничать о частных делах». «Но Сьюзан моя подруга, — говорит Анжелика, — у нее несчастье». «Ну, твое поведение с ней вряд ли можно назвать поведением подруги». «Если она врет про мужа Розамунды и меня, — говорит Анжелика, — мне кажется, ее тревожат твои намерения относительно ее собственного мужа, а не мужа Розамунды». «Бред какой-то, — говорит Анжелика. Она бы хорошенько встряхнула мужа, но только он стал совсем чужим и к тому же враждебным. — У тебя нет никакой лояльности по отношению ко мне? — спрашивает Анжелика. — Ты готов слушать любые дурацкие сплетни? — В дом их принесла ты, — броняет Эдвин. — Это ты хотела вести светскую жизнь. Сьюзен звонила мне вчера, ей был нужен мой совет. И он рассказал Анжелике, что Сьюзен обсуждала с Клайвом Рапопортом по телефону какой-то рабочий проект. А Натали взяла отводную трубку, подслушала, поняла все не так и закатила истерику. «Хотя собственное поведение Натали, — говорит Эдвин, — едва ли дает ей право возражать против того, как поступает и как не поступает Клайв. Но когда же женщины бывали объективны? Их понятия о справедливости крайне однобоки. Сьюзен опасалась, как бы Натали не натворила бед, позвонив Хамфри, а потому позвонила мне, только и всего». «А почему тебе?» — спрашивает Анжелика. «Наверное, — говорит Эдвин, — потому что я ее друг, и единственный, кому она может доверять, зная, что он не станет смаковать чужое несчастье, не превратит в сплетни анекдот нечто столь важное. Не могла бы все это подождать конца программы?» «Как он смеет! — говорит голос в голове Анжелики. — Как он смеет!» Другой говорит: «Не руби сук, на котором сидишь». Еще один говорит: «Уведи его наверх и оттрахай». Анжелика встряхивает головой, чтобы отделаться от них, и это ей удается. Анжелика выключает телевизор. Эдвин вздыхает. «Я не верю, что Сьюзен хоть чуточку подозревает меня и Хамфри, — говорит Анжелика, беря себя в руки. — Хамфри мне в отцы годится. Но не стоит ли нам разобраться в этом? Вдруг это фантазии Хамфри? Будто я на него нацелилась. Извини, что я выключила телевизор, я поступила грубо». «Пустяки, — говорит Эдвин, — как бы ни в чем не бывало. — Думаю, Сьюзен слишком впечатлительна. Ее так тревожит, что она начнет стареть. Я ей говорил, что это глупости». «А ты откуда знаешь? — спрашивает Анжелика. — Откуда ты знаешь про Сьюзен то, чего не знаю я? Ты говоришь так, словно ты самый близкий ее человек».